Значение событий 1096 года. В еврейской историографии погромы 1096 года представлены как травматические события, оказавшие огромное влияние на жизнь ашкеназских евреев и их отношение к христианству. Согласно Гилелю бен Сассону, 1096 год стал поворотным пунктом в истории европейского еврейства. Несчастье 1096 года, нападение крестоносцев, участников первого крестового похода на евреев и их мученическая гибель во имя Господа являются событием, оказавшим в то время большое влияние на нашу историю. Реакция на эти события в XII веке была очень значительной по нескольким причинам. Такое явление, как мученическая смерть во имя Господа и ее идеологическое обоснование наложили неизгладимый отпечаток на образ еврейской ашкеназской культуры. Они повлияли и на образ мышления евреев Испании и Востока. Произошли большие изменения и в экономической жизни евреев, в их юридическом статусе и в самоощущении евреев относительно их места в нееврейской общине Европы. Против этой точки зрения выступил недавно Роберт Хазан, который пытается преуменьшить влияние погромов. Вот что он пишет. «Совершенно очевидно, что первый крестовый поход не привел к резкому изменению основных исторических параметров европейской жизни». А посему его не следует рассматривать как фактор, приведший к коренным изменениям в жизни евреев. Урон, нанесенный европейскому еврейству погромами 1096 года, не был настолько значительным, чтобы изменить ход истории этого еврейства. Несмотря на то, что наиболее влиятельные общины были разрушены, большая часть еврейского населения Европы и ее организаций не пострадали. 1096 год не принес кардинальных изменений. Напротив, создается впечатление, что ситуация назревала в этом направлении задолго до 1096 года. С демографической, экономической и интеллектуальной точки зрения развитие продолжалось в том же направлении без изменений. И в заключение хочу сказать, что мое исследование опровергает прежнее представление, согласно которому 1096 год был годом водораздела в жизни европейского еврейства. Можно ли с уверенностью принять одну из двух приведенных тут точек зрения? Что надо для этого выяснить? Предложите критерии для решения этого спора. Кажется, что во всем имеющем отношение к реальной жизни евреев, то есть к демографии, экономической деятельности, творчеству и духовной жизни, в словах Хазана есть немалая доля правды. Евреи Германии и Франции довольно быстро оправились от кризиса 1096 года. Период, непосредственно последовавший за первым крестовым походом, ни в коем случае не может быть обозначен как время упадка европейской еврейской общины. Однако культурный уровень немецкого еврейства в XII веке упал. Случилось это в основном вследствие уничтожения религиозных институтов. Но и этот упадок нельзя целиком и полностью отнести за счет погромов 1096 года. Он является частью общей картины перемещения центра еврейской культуры в XII веке из Германии во Францию. Преемственность экономической и общественной жизни, как и расцвет литературного творчества в XII веке, свидетельствует о непострадавшей жизнеспособности еврейства и о его быстрой регенерации после погромов 1096 года. Вместе с тем не следует поддаваться иллюзии, что величина психологической травмы прямо пропорциональна величине несчастья. Даже если мы согласимся с тем, что размеры разрушений, связанных с погромами, не были столь уж велики, это не имеет никакого отношения к истинной величине того впечатления, какое произвели погромы 1096 года на следующие поколения евреев. Следует четко разграничивать реальные размеры разрушения и разрыва и те впечатления от них, которые сказались на историческом мироощущении и исторической памяти евреев. Можно сказать, что впечатления, оставленные погромами 1096 года, в исторической памяти евреев Средневековья, которая повлияла и на современную еврейскую историографию, никак не зависят от реальной величины разрушения еврейских общин или от скорости их восстановления. Погромы 1096 года оказали решающее влияние на мировоззрение европейских евреев на много поколений вперед, сформировали их понимание своей роли в качестве меньшинства и ощущение зыбкости их существования. вне всякой связи с истинным размером бедствия, память об этих погромах была основным формирующим фактором еврейского самоощущения и сыграла большую роль в понимании своей роли изгнанников. Вот что говорит по этому поводу Йосеф Хаим Ярушалми. Имеются лишь два образца еврейской средневековой литературы, в которых можно обнаружить полное осознание того, что случилось нечто качественно новое и что у погромов есть особый смысл. В четырех еврейских хрониках XII века, темой которых являются крестовые походы, выражено не только острое чувство трагических перемен в отношениях между евреями и христианами, которые привели к полному разрушению целых еврейских общин, но также ужасы и потрясения, вызванные первыми случаями мученической смерти во имя Бога, произошедшими на европейской земле. В 1648 году произошли погромы в Польше и в Украине. В ходе этих погромов многие еврейские общины были уничтожены, тысячи евреев были взяты в плен и проданы в рабство, а многие другие были убиты. В 1648 году произошли погромы в Польше и в Украине. В ходе этих погромов многие еврейские общины были уничтожены, тысячи евреев были взяты в плен и проданы в рабство, а многие были убиты. Когда летописцы начали описывать эти погромы, они решили обратиться к описаниям погромов 1096 года. Как и после крестовых походов, были написаны хроники, а также большое количество покаянных молитв и других литургических стихов. Уже неоднократно подчеркивалось, что несмотря на разницу в условиях жизни евреев Польши в дни погромов и евреев Рейнской области во время крестовых походов, оба этих положения подвергались сравнению, и между ними ставился знак равенства. Летописцы писали о погромах 1648 года как о повторении случаев смерти за веру во время крестовых походов. Учитывая все вышесказанное, определите разницу между исторической действительностью и эмоциональными переживаниями под впечатлением исторических событий. Крестовый поход и погромы 1096 года связаны друг с другом. Оба эти события являются вехами в истории развития самосознания населения Европы, как евреев, так и христиан, а также в истории взаимоотношений между христианским большинством и еврейским меньшинством в Европе. Погромы 1096 года, помимо того, что они стали вехами в истории вражды между религиями, еще и помогли как евреям, так и христианам сформировать самоидентификацию группы, а также сформулировать необходимые для этого принципы. В погромах 1096 года можно усмотреть зеркальное отображение крестовых походов. Начало крестового похода выражает формирование христианской идентификации и ощущение противостояния всему, что не носит христианского характера и является опасностью для христианства. Источники, в которых описываются приготовления к началу крестового похода, находятся под влиянием описаний христианского рвения крестоносцев. Еврейские погромы стали проявлением этого рвения. Исследование погромов 1096 года в свете общей истории крестовых походов приводит к мысли о большой схожести в историческом мироощущении евреев и христиан. Проявление вражды между ними, подчеркивающее разность веры, только подтверждает то общее, что лежало в основе их взгляда на мир. Так особое ощущение верующего, что именно он является избранником Всевышнего, а посему, чем большим он пожертвует в этом мире, тем большее вознаграждение получит в мире ином, является общим для евреев и христиан. Изучение источников, относящихся к данной эпохе, подтверждает эту точку зрения. Крестоносцы уходят в крестовый поход под знаменем христианской веры, и целью их предприятия является освобождение гроба Иисуса. Ради достижения этой цели можно было принести любую жертву. В своем призыве к христианам выйти в поход для освобождения гроба Господня папа Урбан II заявил: «Братья, мы призваны перенести большие страдания во имя Христа, нужду, скудость, бедность, преследование, недостаток во всем, болезни, голод, жажду и другие трудности, как сказал Господь наш своим ученикам: страдай с благовестием Христовым именем Бога». Второе послание к Тимофею, Евангелие от Матфея. «И будет ваша награда на небесах. Бытие 15.1. В другой версии этой речи Урбан II призывает христиан стать мучениками. Если вы верите в то, что нужно предпринять столь трудное дело даже для посещения церкви святых апостолов или других великомучеников, почему вы не хотите избавить крест, кровь и гроб? Почему отказываетесь вы посетить их и заплатить своей жизнью за их спасение? До сего дня вы вели неправедные войны, а сейчас мы предлагаем вам войны, которые принесут святое вознаграждение мученичества. Таким образом, крестоносцы отправились в путь, будучи убежденными, что если в пути их настигнет смерть, то тем самым им будет обеспечена вечная жизнь и отпущение всех грехов. Но точно так же, как христиане смогли сформулировать свою христианскую идентификацию, исходя из угрозы их религиозной святыни, евреи сформулировали свою еврейскую сущность в процессе выбора между угрозой крещения или смерти. Более того, если крестоносцы, погибшие во время крестового похода, должны были вознестись в небеса как великомученики, то и евреев смерть возносила в раг погибших во имя Божье, Кидуш Ашем. Еврейские источники, описывающие погромы 1096 года, сообщают нам, что когда евреи были поставлены перед выбором крещения или смерти, они выбирали смерть и погибли сознательно и в состоянии религиозного подъема. Правда, они искали пути к спасению, но с того момента, как принимали приговор, шли на смерть без колебаний и даже с радостью. Более того, ашкеназские евреи видели в этой смерти некую пожалованную им привилегию, роль, предназначенную им Всевышним, ибо предрешено было это бедствие. Это поколение было избрано им в жертву, потому что были в них силы и геройство выстоять в храме Его, исполнить приказания Его и освятить великое имя Его, величайшего в мире». Хроники говорят о мучениках во имя Божье, как о людях, которые приняли на себя с любовью и радостью 7 смертей, много смертей. Они убивали себя и своих близких с воодушевлением. Смерть их не пугала, ибо она обещала вознаграждение в грядущем мире. Яков Кац пишет: «Загробный мир не являлся для этих поколений чем-то абстрактным, он был реальностью. Соприкосновение между двумя мирами, верхним и нижним, казалось им возможным при помощи молитв в нижнем мире и явлением знаков и символов со стороны высших сил. Более того, эти миры зависели друг от друга. Наш мир являлся плоскостью, в которой исполнялись решения, принимаемые наверху. Идущий на смерть ради освящения имени Кидуш Ашем был в состоянии увидеть, почти почувствовать то вознаграждение, которое ему назначено за исполнение самой главной религиозной заповеди. В сущности, он считал свою смерть временным явлением. Как говорит Раби Шломо бен Раби Шимон в повествовании о погромах 1096 года: «Ибо сейчас убьют нас наши враги, но будем мы жить и существовать, души наши поселятся навечно в раю и скажут со спокойным сердцем и легкой душой: нет конца размышлениям о величии святого, да будет благословенно имя его, того, кто дал нам Тору и велел умертвить и убить нас ради преславления его святого имени. Благословенны мы, если выполним волю его, и благословен каждый, кто будет убит, зарезан и умрет ради прославления имени его, ибо приглашен он в грядущий мир и будет сидеть рядом с праведниками, цадиками, раби Акивой и его товарищами, оплотом мира, которые были убиты ради имени его, до того времени, когда на смену миру тьмы придет мир света, и мир горя сменится миром радости, и мир приходящий миром вечным во веки веков». Ощущение близости этого мира к миру загробному было одной из основополагающих черт, общих как для евреев, так и для христиан того времени. Если крестоносцы, прежде чем отправиться в крестовый поход, делали необходимые приготовления, исповедовались и проходили обряд очищения, то и евреи перед исполнением ритуала тоже исповедовались, проходили обряд очищения и получали благословение. Они не хотели, чтобы их убивали, поэтому сами заготавливали ножи, проверяли, не повреждены ли они, и убивали себя этими ножами. Историки видят большое сходство между религиозным сознанием, которое приводило к смерти ради имени Божьего, Кидуш Ашем, и между религиозным сознанием, выраженным в самом крестовом походе. Ицхак Беэр писал: «В начале XI века в среде евреев Западной Германии и Франции в ситуации всеобщих гонений возобновилась и исполнилась особого воодушевления традиция заклания души ради освящения имени Божьего, Кидуш Ашем. Совершенно ясно, что это явление было параллельным религиозному движению, возникшему во французском монастыре Клюни и охватившему в то время христиан. Вместе с тем, сходство процессов и базисных мироощущений только подчеркнуло границы, существующие между двумя религиями, и усилило взаимную вражду между ними. Процесс формирования национального самоощущения среди христиан и евреев сопровождался отрицанием противостоящей религии и усилием неприятия особо характерных ее символов. Как сказал Яков Кац, что касается самой веры и верований, то вряд ли евреи и христиане ощущали общность своего религиозного сознания. Углубление религиозного сознания нисколько не сблизило их. Наоборот, религиозные чувства и религиозный опыт только усилил привязанность каждой стороны к собственной религиозной традиции. А с усилением привязанности к религиозным символам, принятым в каждой из этих групп, усиливалось и отталкивание от ощутимых проявлений чуждой религии. Как можно объяснить тот факт, что, несмотря на близость мироощущений и основных понятий, обострились разногласия и взаимная вражда между представителями двух религий? Нападки христиан на евреев нашли свое выражение в уничтожении книг Торы и в поджогах синагог, которые были признанными символами иудаизма. А освящение имени Божьего среди евреев сопровождалось протестом против христианских символов. Освящение имени совершалось публично, на глазах всего мира. Перед смертью евреи позорили заблуждающихся во имя повешенного, проклятого, презренного, незаконнорожденного. Они кричали «Шма Исраэль!» «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един!» что должно было подчеркнуть основы еврейской веры в единственного Бога. Этот крик должен был выражать отрицание сущности христианства, в основе которого лежала вера в Троицу. Смерть во имя освящения имени Божьего интерпретировалась еврейскими летописцами как победа иудаизма. Кац утверждает: «Описание сцены выхода на казнь и самоубийства не оставляет сомнений в том, что эти действия были полностью осознанными и совершались с целью доказать истинность веры, которой они придерживались, а также о ложности той веры, во имя которой их заставили расстаться с жизнью». Протест против символов веры происходил таким образом в рамках религиозного сознания, которое выражалось у обеих групп в тождественных понятиях. Более того, этот протест был тесно связан с той целью, которую олицетворяли эти религиозные символы, и с верой в их действенность. Ни погромы, ни смерть ради освящения имени не имели бы места, если бы каждая сторона не признавала действенности символов противоположной стороны. Как евреи, так и христиане проявили тождественное отношение к символам, поскольку считали, что символ имеет силу, что он является выражением неких глубоких значений. Христиане уничтожали книги Торы, потому что с полной серьезностью относились к их значению и к скрытой в них силе. Отказ евреев от крещения был основан на вере в действенную, магическую силу воды, в которой это крещение должно происходить. Это обстоятельство хорошо выражено в словах раби Ицхака Халеви. «И переносил он тяжкие муки, и когда увидели эти муки и погрузили его в воду против его желания, потому что били его так, что он уже себя не помнил, а когда вернулось к нему сознание, через 3 дня вернулся и пошел в Клюни, вошел в свой дом, подождал немного, не более часа, а потом пошел к Рейну и утопился». Тот факт, что крестили его против собственной воли, не показался благочестивому достаточным оправданием. Только смерть могла принести насильно крещенному очищение от скверны. Если бы он не верил в действенность крещения, зачем бы он стал принимать смерть из-за этого события? Можно сказать, что только вера в действенность религиозных символов противоположной веры заставляла как христиан-погромщиков, так и евреев, умиравших ради освящения имени Божьего, действовать столь радикально. можно говорить о погромах 1096 года и о гибели евреев ради освящения имени, как к полному многих смыслов пересечению путей христианства и иудаизма. И это несмотря на то, что погромы были инициированы не горожанами, а крестоносцами, проходившими по дороге из Франции через немецкие города. Евреи, жившие в городах Франции, вообще не пострадали. Рассмотрение составляющих этих событий показывает наличие у обеих сторон вполне сформированного мироощущения. Во время погромов 1096 года друг другу впервые противостояли сформированное еврейское и христианское мироощущение. При этом каждая сторона определяла свою особенность по отношению к символам противоположной стороны. Ни еврейские погромы, ни случаи смерти ради освящения имени Божьего не имели бы места, если бы каждая из сторон была безразлична к второй стороне, либо не верила бы в действенность ее символов. Какой бы ни была степень исторической точности приведенных описаний, они предписали многим грядущим поколениям евреев Европы идеальный образец поведения. Этот идеал оставался действенным во все средние века и даже позднее.